Царская свадьба праздновалась с размахом, с большим размахом. Тем более две свадьбы. Ушан, крещенная под именем Авдотьи, выходила замуж за царевича Федора. Ульрика Элеонора, ныне Ульяна, венчалась с государем всея Руси Алексеем Алексеевичем. Обе невесты были очаровательны, хотя Софья позаботилась об Ушан на свой лад, подобрала одежду, которая придавала девушке болезненный вид, драгоценности похуже, сделала все, чтобы бояре, глядя на Ушан, покачивали головой. Некачественную невесту китайцы подсунули. Рядом с молодой царицей она смотрится, как гадкий утенок рядом с прекрасным лебедем. А Ульрика сегодня была прекрасна. Умело подчеркнутое косметикой лицо, красивое платье, украшения. Но главное — сияние влюбленности. Так что каждый, кто смотрел на эту пару, видел, царица будет мужа любить и почитать. От любви и дети хорошие родятся. Она Алёшу любит. Софья, невидимая за занавесью, прислонилась головой к плечу мужа. Она не его пока любит, Ванечка, а то, что ей о нем рассказывали, свое представление о царе. Если Алексей ее не разочарует, у них эта любовь на долгие годы сохранится. Ее на двоих хватит. Ну, а коли сломает девочке красивую сказку, тебе ее не жалко будет? Жалко, покривила душой Софья. Она не глупая, хорошая. Они могут быть счастливы вместе. Хотя и не так, как мы. А ты со мной счастлива, Соня? Я бы себе другой судьбы и не желала. Честно призналась царевна. Ты лучшая в моей жизни. И сейчас она не лгала. Иван видел, какая она, видел без прикрас. Знал, на что она может пойти. И все равно продолжал любить. Разве этого мало? Даже слишком много. Софья на такое не рассчитывала. «Я бы без тебя жить не мог». «И я, и... Ванечка, я от тебя ребенка хочу». Сияющие глаза мужа стали лучшей наградой царевне. И на миг она даже почувствовала укол совести. Все-таки легко манипулировать любящими, такими, как Ванечка, Уля, как Любава. Да, тоже проблемка. Сонюшка, ты на себя слишком много берешь. Он тебе понравился или нет? Он хороший. Любава, подумай. Можешь принять его, можешь оттолкнуть. Не скрою, мне был бы выгоднее первый вариант, при котором у вас завяжутся отношения. А Маша? От нее кусок не отвалится. А Дон Хуан спокойно перегуляет свое увлечение, женится и уедет поднимать Испанию. Или ты поймешь, что он тебе нужен, тогда уже иначе решать придется. Какие тут решения могут быть? Я детей не оставлю. Рано или поздно они оставят тебя. Поэтому думай. Соня, ты не боишься, что заиграешься? Судьба не любит тех, кто решает за нее. Рано или поздно ты за это серьезно поплатишься. Знаю, но и выбора у меня нет. Подумай, Любава. Я тебе помогу, но решать ты сама будешь. Разговор был очень неприятным и не посредним, наверняка. Но нельзя ничего делать против желания Любавы. Здесь и сейчас нельзя. Софье только партизанской войны в своем доме не хватало. На дела-то времени нет, еще их на разборки с обиженной женщиной тратить. Нет уж. Если поговорить правильно, каждого человека можно убедить, и он сделает то, что тебе нужно. «Уйдем пораньше», — шепнул Ваня. «Молодых проводим и уйдем», — вздохнула Софья. Она бы тоже с большей радостью провела время с мужем, чем тратить его на церемонии, но надо. Ваня качнул головой, но спорить не стал. И Софья подумала, что именно за это любит мужа. Он знает, что такое необходимость. Наконец молодых еще раз осыпали зерном и хмелем для плодородия и принялись провожать. Софья на прощание чуть сжала ледяную от волнения руку Ульрики, подмигнула Алексею, и двери опочивальни закрылись. Впрочем, видя на следующее утро сияющую от счастья Улю, Софья подумала, что не ошиблась в брате. «Молодец, Алёшка! Вот и еще один человек в их команду! На Ульяну тоже ляжет важная часть работы. Дети! Они все ими будут заниматься, но большую часть времени малыши проводят с матерью. И, возможно, ее малышей тоже придется доверить Ульяне». А счастливая жена не станет настраивать малышей против отца или делать еще какие-нибудь гадости. Свадьба свадьбой, но дела никто не отменял. А потому на следующий же день в послеобеденное время вся компания собралась в кабинете у Алексея. Алексей, Софья, Иван, Абакум, Воин Афанасьевич, Рамадановский, самый ближний круг. Потом, уже потом, сюда позовут и патриарха, и Разина, если тот окажется в Москве, и Ивана Серко, который упорно собирался умереть в седле. Это потом, сейчас же. Первое слово, разумеется, держал государь. Со Швецией мы повоевали вполне успешно. Думаю, следующую войну надо ожидать лет через 5. Раньше Карл не оправится. Но и тогда мы можем попробовать избежать этой войны, если будем плодотворно сотрудничать с датчанами. «Сие хорошо было бы», — прогудел Аввакум. «Война всегда врагу на потребу. А еще Наша казна в ближайшее время никакой войны не выдержит. Иван с утра уже успел проглядеть кое-какие отчеты. Даже успешные походы — это все равно громадная нагрузка. А у нас куча проектов, таких как государевы дороги, как постепенный перевод крестьян в вольные люди, как освоение Сибири и Зауралья, флот, университет. Алексей поднял руку. «Вань, я понял. Денег нет». «Абсолютно точно подмечено». «Нет, не было и не будет. Итак, гадюками изворачиваемся. Тогда будем обеспечивать мир». «На это тоже нужны деньги, но меньше», — мягко заметила Софья. «Насколько?» «Чем воевать со Швецией, намного выгоднее устраивать там диверсии. Люди уже направлены. Если все будет хорошо и правильно, гарантирую, флот свой они в ближайшие пятилетия не восстановят. Да и в армии. Вы воевали успешно, потому что заботились о людях, а они до сих пор солдат палками гоняют и тухлятиной кормят. Интенданты так воруют, что у генералов ночные горшки стащить готовы. Мы это исключили и выиграли. А у них... Ох, я постараюсь это еще и развить». «Удастся?» «Потом покажу отчеты. Кроме того, шведы не полезут в драку, если их не поддержат англичане или французы. А тем сейчас некогда». «И что там такого случится, государыня?» Рамадановский мог позволить себе легкие вольности. Как-никак они с Софьей давно вместе работали. «У Вильгельма Оранского был внебрачный сын. Вы знаете? Его вырастили верные люди. Потом сообщили о его правах. Все доказательства есть. Гарантирую подлинность». «И он будет бороться за дело своего отца?» «При правильном подходе Людовику этой борьбы лет на 10 хватит. А там посмотрим». «А в Англии?» «Там и воевать не надо. Там король неудачный. Братец его не лучше. Они сами все развалят. С нашей скромной помощью. Зато прославятся прекрасными дворцами и парками. Обязательно!» Софья чуть улыбнулась. «Леди Винтер еще не так английскую казну разорит». «А почему это во Франции есть свой Версаль, а в Англии нет?» «Даешь англосаль или дворец великого Карла?» «У нас с Англией и еще есть счеты, так?» Алексей смотрел серьезно, и царевна чуть развела руками. «Да, за Катерину они мне кровью ответят. Но тут... Прости, Алешенька. Я даже не могла подумать, что меня решат отравить так нагло. По-английски. И не могла предположить, что яд достанется сестренке. Принесло ее поговорить не ко времени». «Привыкли, суки!» — процедил Иван. Покушение на жену он спускать не собирался. Чуяло сердце. «Отвыкнут, некому будет. Лодердейл мне за это кровью ответит. Как и исполнители, как и... Ладно, Карла трогать не будем. Он там все равно ничего не решал. Да и не стоит решаться такого ценного союзника. Мы так Англии отродясь не навредим, как этот сынок короля-мученика, а вот остальных... Ты понимаешь, что яд мог бы достаться тебе? Я усилила меры безопасности. Фёдор Юрьевич оказал мне в том неоценимую помощь. Рамадановский бросил благодарный взгляд на царевну. Признавать чужие заслуги она никогда не стеснялась. И хвалить, и благодарить, и награждать. Хорошо служить умному господину. Подумай, что мы еще хорошего можем сделать Англии? Флот. У нас сейчас на руках сильный козырь, который называется Дон Хуан. Если окрутить его смашкой и отправить на завоевание Испании, он там всех построит. Даже если будет регентом, ему удастся. Опасный мужчина, очень умный, очень преданный своей стране. Вот только чуть прямодушен. Но это его бы с Марьей свести. Той яда и хитрости на троих хватит. Однако... Наш Идальго по уши влюбился в Любаву. Отреагировали все по-разному, от тихого свиста Иван, до решительного «нет», Рамадановский. Суфья прищурилась, прикидывая в уме, а ведь может или не может? «Нам это выгодно», — спокойно уточнил Алексей. «Решительно нет, Любава». Не та кандидатура, которая сможет со всем справиться. Тем более с ролью королевы-матери. Ролью регента, если хотите. Об этом тоже надо задуматься. Сколько осталось нашему Дону? 10 лет? При удаче 20? Больше-то вряд ли. Кровь не позволит. У него проблемы с кровью? Ужасные. По отцовской линии получить нормального потомка нереально. Если бы не мать, наш Идальго вымер бы еще в младенчестве. А Машины дети? Там есть хорошие шансы на здоровых детей, как и с Любавой. Основы генетики Софья давно изложила в университете, и теперь ученые активно вгрызались в науку. Но Любава — никто. Копни, и обнаружишь ее худородность и характер. А вот Мария... Я тебя понял. Что будем делать, чтобы свести их с Марией? Любава и сама не горит желанием уехать в Испанию. Просто давить на них обоих сейчас — это гарантированно получить с обеих сторон попытку сопротивления. Помните английского драматурга Шекспира? Так вот, не запрещай родителей Ромео встречаться с Джульеттой, они бы друг другу надоели за месяц и разбежались. И ни проблем, ни смертей. К тому же в Европе это распространено. Должны иметься дама сердца, жена и любовница. Вот пусть дамой сердца будет Любава, а две другие функции возьмет на себя Мария. В крайнем случае любовницу найдем из своих. Лейла целый змеюшник дрессирует. Добрая ты, Сонюшка. Алексей беззлобно подтрунивал над сестрой. Страсть быстро проходит и оставляет угольки и пепел. Долго горит, только правильно разожженный костер. Ладно, ты сможешь это сделать? Постараюсь. Так вот, англичане сейчас главенствуют на море, несмотря ни на какого короля. А испанцы терпят поражение за поражением. Англичане оплачивают услуги каперов, возведя пиратство чуть ли не в ранг добродетели, а у испанцев за всю историю был один единственный капер, и тот быстро помер. И ты предлагаешь? Разумеется, наших людей, корабли, совместные действия. Но для этого Дону Хуану придется кое-чем поступиться. А если не согласиться? Нам хватит пока и того, что мы уже получили. Будем развиваться постепенно. Хотя в союзе с Испанией это было бы намного легче. Так и порешим. Испания на тебе. Что у нас еще хорошего? Взгляд государя остановился на Аввакуме, и протопоп поднялся с места. Не могу пожаловаться, государь. Кое-где народ еще ворчит. Кто на старый лад крестится, кто на новый, а все одно. Ни шума, ни бунта. Тут, как государыня и говорила, ежели б насильно всех под одну гребенку стригли, запрещали да наказывали, втрое б охотнее людишки бунтовали. А когда запрета нет, вроде и шуметь нечего. Опять же, грамотность растет, церковные школы открываются, дети учатся. Есть чему порадоваться. Отсутствие бунта — это хорошо. Фёдор Юрьевич? Конечно, обращение по имени-отчеству было честью для боярина. Но в ближнем кругу Алексей так и поступал. Это вон Милославские, Ванька, Илюшка, Голицын, Васька. А коли человек умён да полезен, что ж ему и уважение не показать? Пусть и не стар Фёдор Рамадановский, всего-то на четвертый десяток пошел, а все ж ему приятно. Спокойно все, государь. Народишко не бунтует. По кабакам, правда, говорят, что хватит бы войн. Ну так их же все равно быть не должно в ближайшее время. Пока не должно. Пусть люди отдохнут. По англичанам мы с государыней кое-что сделали, по полякам, французам. Я расскажу вкратце. Алексей кивнул и следующие полчаса выслушивал сжатое изложение интриг, которые плела его сестра руками главы тайной канцелярии. Надо отдать должное Рамадановскому. Мужчина был умный, с жестокостью не перебарщивал и лишнюю кровь не лил, что и требовалось. Совет закончился примерно через час, и все разошлись по своим делам. А Алёша вернулся в свои покои к жене. Пусть не красавица, но все ж им жить вместе, а потому... Букет цветов, коробка сладостей и улыбка. Уля, ты просто чудо! Не успел оставить тебя, а уже соскучился. Эти государственные дела. И видя, как расцвела жена, понял, все правильно. Главное для женщины — внимание и забота. Вот он их и будет выказывать. И поболее, поболее. Да и детей делать надо. Займемся. Ульрика чуть покраснела, когда супруг увлек ее на кушетку, но возражать не стала. Вот и правильно. Все равно никто лишний сюда не войдет, дверь закрыта. А ханжество в святом деле получения наследников — вовсе ни к чему. Надо сказать, Софья тоже времени не теряла. Кто сказал, что кабинет — это скучное место, в котором только дела обсуждаются? Главное — дверь запереть, а сплетни... И что? Она же с собственным мужем занимается любовью на столе, не с чужим. И смотрит в сияющие счастьем глаза и ласково перебирает его волосы. Она соскучилась, черт возьми, она не железная. Ванечка. Соня, я думал, с ума сойду. Это стоит ухмылок секретаря. Софья тоже лукаво улыбнулась. И пусть, все равно сплетни не пойдут. Головы оторву, если что. Договорились. Как хорошо, что ты дома. На языке вертелось то самое «вы». Но Софья не стала упоминать Алексея. Все-таки Ваня чуть ревнует ее к близости с братом. Как не объясняй, что родная кровь ближе всего. Как не успокаивай. Сонюшка, я о тебе каждый день думал. Чуть с ума не сошел, когда про покушение узнал. Это Алёшка как железный, а я бы и домой кинулся. Алёшке не легче было. Только ты меня больше любишь, а он в меня больше верит. Софья чуть кривила душой, но Иван был слишком счастлив, чтобы ловить ее на нестыковках. Я в тебя тоже верю. А я хочу от тебя ребенка. Счастливые глаза мужа были хорошим ответом. И не так важно, что беременность может выбить из колеи, что токсикоз века не разбирает, что рожать в местных условиях бывает страшновато. Выживем, все выживают. Кто не умирает? Ванечка, ты уехал, а я думала, что хочу вот такого же, как ты, мальчишку. Светловолосого, голубоглазого. А я бы девочку хотел. И чтобы она пошла вся в мать. Тогда придется сделать двоих. Ты не против? Обещаю постараться. Сегодня же. Только уже не на столе, ладно? А то спина затекает. И кажется, мне куда-то чернильница впилась. Но не пролилась же. Единственное, что утешает. Фыркнула Софья. Как же легко сделать счастливыми тех, кто любит. Почему люди так не поступают? Странные эти люди. Хотя была бы она умнее, не будь у нее опыта той, другой жизни. Ей ведь все заново подарили. Вот она и старается не совершать тех же ошибок, что раньше. Нет, наверное, не была бы. Легко судить людей с высоты опыта. Но кто сказал, что ее опыт верен для всех и сразу? Ладно, это потом. А сейчас хоть косу переплести, что ли?